Издательство «Эксмо». Ирина Снегирёва. «Золушка для тёмного принца». Глава первая. Фальшивая Золушка, кучер и лакей. Злата Максимова. «Максимова, ты готова?» — хмыкнул Крутиков, постучав по стенке кареты. «Златка, принц переросток уже близко. Ты только туфли ему не отдавай, а то ноги отморозишь», — вторил голос Павлова. «Или обменяй на валенки». «Лакеев не слушаю и не слышу», — крикнула я в ответ и на всякий случай поправила съезжающую на лоб корону. Аккуратно вынула ноги из сапог и засунула их в туфли, надеясь, что не разъедусь, когда придет время выходить. Ровно неделю назад в университете был конкурс на лучшую новогоднюю пьесу, и мы с парнями сыграли сценку из «Зимней сказки», где светлый персонаж искал сундук с дипломами, спрятанный под елкой у вредных героев. Я была за Бабу-Ягу, Павлов — за Кощея, а Крутиков сыграл Иванушку-дурачка, который в итоге всех победил. Не обошлось без небольшого конфуза. Главный герой запнулся в финале и упал, чем очень развеселил жюри. В итоге мы заняли первое место. В тот же день к Крутикову подошел солидного вида мужчина и предложил нам сыграть на вечеринке небольшую сценку, где я принцесса, а мои однокурсники — кто угодно. Хоть пажи, хоть братья, хоть семь богатырей. Конечно же, цель была сразу обрисована, а сумма названа. Она нас и добила, а потому мы решили, что достаточно Золушки, кучера-крыса и лакея-мыши. Не хотелось ни с кем делиться, ведь по две стипендии на каждый нос — это очень заманчиво. Реквизитом обещали обеспечить, а выбранный нами текст небольшой сценки мужчина проверил и одобрил, указав, что на выступление нам отводится 15 минут, а потом мы должны будем быстро уйти со сцены. Вчера нам доставили реквизит, а в карету мы пересели примерно за полкилометра до нужного адреса. В карете ужасно трясло, и моя корона все время норовила свалиться. «Реквизит не потеряй, Максимова!» — выкрикнул Павлов и закашлялся от смеха. «Надо было ее на резинку привязать или приклеить. За своими усами следи, а то отвалятся. Оплату поделим с Крутиковым пополам». Беззлобно отозвалась я и взялась за молнию пуховика. Раздеваться не хотелось, но нам обещали, что в зале будет тепло. Мы посмотрели по карте, где придется выступать, и оказалось, что на окраине города, в огромном доме, где и будет проходить встреча Нового года. Карета должна подъехать к парадному крыльцу, а после нас проводят. Каких размеров банкетный зал и кто такой сентиментальный, мне было все равно. Крутиков узнавал, здесь живут какие-то многодетные богатеи. Но что самое забавное, вся история затевалась не из-за малышей, а из-за парня, который вот-вот женится. К чему такие сложности, ума не приложу. Наверное, все дело в новогоднем настроении и желании поразить гостей. Главное, нас заверили в безопасности и даже предоставили письменные обязательства, которые проверил Крутиков отец. Он работал каким-то клерком в банке. И если парни напялили то, что прислали, я не стала надевать безумное розовое платье и такие же панталоны с кружевами. Осталась в своем новогоднем красном платье с открытой спиной. Тем более, что после мероприятия намеревалась вернуться в общежитие. Родни у меня давно уже не осталось, да и не одна я была такая у нас на потоке, поэтому мне было с кем повеселиться. Деньгами в праздник вложилась, вкусненькое девчонки сами приготовят, а я прибуду попозже. «Златка, не спи, подъезжаем к воротам!» Лакей Павлов постучал по крыше кареты. Пришлось расстегивать молнию пуховика, оставив его на плечах. Думаю, замерзшая Золушка с синими пупырями не самый удачный персонаж, поэтому я решила до последнего не раздеваться. Тем более, что пальцы на ногах уже начали холодеть. Услышала, как у ворот у парней поинтересовались, куда мы следуем. Ко мне тоже заглянул крепкого вида охранник, после чего нас пропустили, объяснив направление. Оказалось, что не к парадному крыльцу, а куда-то сбоку, где нам откроют большие гаражные ворота. Я наблюдала за царящей суетой огромного светящегося дома, через занавешенное окно и не могла отделаться от ощущения чего-то нереального. Словно попала в чью-то сказку, и мне почему-то было жаль, что ради меня никто не сотворит такое чудо. «Проезжайте, вас ждут!» — крикнул выбежавший навстречу мужчина. Он же распахнул огромные двери. «Куда-то не туда едем!» С сомнением протянул Павлов, стукнув по крыше, отчего я подпрыгнула. Из фанеры она, что ли, как по макушке треснул. «Себе по голове постучать не пробовал?» Буркнула я, в очередной раз поправляя корону. Незнание ситуации напрягало, и я отодвинула занавеску, сразу встретившись глазами с незнакомым мужчиной. Он смотрел на меня изучающе, и от его пристального взгляда по спине пробежал неприятный холодок. И было в глазах человека что-то звериное, что заставило меня резко отпрянуть от окна. Как по команде, карета тронулась, и я облегченно вздохнула, гоня прочь смутную тревогу. Конечно же, в охраннике только такие суровые рожи и набирают. Не сразу вернулась к окошку, а когда я это сделала, то не могла не отметить атмосферу происходящего. Через занавески видно было только фонари по стенам, стилизованные под факелы. А потом вдруг все резко погасло, но мы продолжили наш путь. Темнота была столь натуральной, что захотелось выйти. «Ромка, Крутиков, куда нас завез?» С тревогой в голосе поинтересовался Алекс Павлов. «Не бойтесь, я вижу дорогу», — сообщил кучер, только спокойнее не стало. Неожиданно дверца кареты открылась, и в нее кто-то ввалился. Что было силой, я отпихнула незнакомца, попытавшегося сесть прямо на меня. Но в ответ раздалась ругань. «Максимова, ты спятила? Так и убить можно!» «Убьешь тебя, как же!» Облегченно выдохнула я, признав по голосу однокурсника. И тут случилась яркая вспышка, после которой карета из темного тоннеля выкатила на широкий двор. Забыв обо всем, я потерла глаза, ощущая, ко всему прочему, головную боль. Но это было ерундой, потому что Алекс, как и я, тер глаза, но смотрел не на меня, а в окно. «Златка, кажется, мы на месте. Я пошел, а то кроме аванса нам ничего не заплатят». «Иди», — напутствовала я. «Только сейчас до меня дошло, что растерла тушь, а она у меня самая обычная. Золушка с черными кругами под глазами — это перебор, особенно в новогоднюю ночь». Открыла сумочку, достала зеркало, влажные салфетки и принялась осматривать себя, на какое-то время потеряв интерес к окружению. А зря. Карета остановилась. Сверху осторожно постучали, что означало «скоро мой выход». Убедившись, что с лицом порядок, я быстро согнула-разогнула подмерзшие пальцы в туфлях, скинула пуховик и приготовилась. Павлов ждать себя не заставил. Распахнул дверцу, разложил ступени и подал мне руку, которую я приняла. Наши репетиции и выступления на конкурсе были большим подспорьем, потому как оказаться в центре огромного зала перед очень высокой елкой было еще тем шоком. Снаружи дом показался размерами поскромнее, а сейчас я поняла, что ошибалась. Какую-то часть помещения занимал длинный полукруглый стол. Остальное явно предназначалось то ли для танцев, то ли для представлений. И люди. Их было много, всяких возрастов, от маленьких до пожилых. Я заметила того самого мужчину-организатора и нацепила на лицо улыбку. Ему мое красное платье точно не понравилось, но я проигнорировала нахмуренный взгляд, направленный на наряд. «Не устраивает? Тогда пусть сам надевает те панталоны с игривыми кружевами. А они, между прочим, без этикетки». Довольно быстро выхватила взглядом цель. Парня лет 18. Он стоял в окружении таких же, как он. А похожий мальчишка помладше крутился под ногами. И все парни такие крепкие, словно будущие богатыри. Качки, что ли? Пришлось подавить улыбку и прикусить щеку, чтобы не хмыкнуть. У богатых свои причуды. Вдруг у этого человека с детства Золушка — любимая сказка. И не засыпает бедолага, пока не прочитает про тыкву и блудливого принца, который с умыслом хватал девиц за ноги под предлогом напялить им детскую туфлю. Ведь достаточно было всего лишь услышать голос девушки, с которой танцевал и разговаривал. Повисшая минутная тишина означала, что внимание приковано к нам, и можно начинать. Я не стала рассматривать взрослых мужчин и женщин, хотя хотелось. Успела уловить поблескивающие украшения и белозубые улыбки. Заметила любопытство присутствующих. И наряды несколько необычные на мой вкус, но вполне в духе Нового года. Заказчик едва заметно качнул головой, и я расшифровала: «Пора действовать». Двинулась вперед, сделав несколько шагов навстречу тому крепкому парню, но не дошла до него, чтобы не выглядело слишком навязчивым. Стала боком к любителю золушек и произнесла, обращаясь уже ко всем: «Я приехала в карете! Рады, дети?» «Да!» — донеслось веселое в ответ. «Рады, дети! К вам приехала на бал! Меня здесь точно кто-то ждал?» «Да, ждали!» Громко отозвались те, кто помладше. На мои вполне обычные слова у любителя золушек от смеха перекосилось лицо. Его дружки не отставали и заржали. Громко, словно молодые жеребцы. «Ха! Не на ту напал! Главный нежданчик еще впереди!» «Веселый музыки каприз! От Золушки для вас сюрприз! Станцуем вместе, не стесняйтесь! Друг друга за руки хватайте!» Громко произнесла я и, уняв прокатившуюся по пальцам дрожь, шагнула к объекту заказа. Улыбка наглеца стала запредельной. Заиграла задорная музыка, а я схватила его за руку и потянула на себя, вытаскивая на танец. От неожиданности лицо весельчака перекосило, а приоткрывшийся рот застыл в странном оскале. На свободной руке у ошалевшего от моей наглости парня повис мальчик, а следом начала образовываться цепочка из желающих водить хоровод. Крутиков в роли кучера крыса и Павлов помогали, вливаясь в общий поток. Любитель сказочек попытался вырвать руку, но я вцепилась как клещ. «За все уплачено, веселись и танцуй!» Меня было не унять. Отвернувшись от объекта заказа, я как таран перла вперед, намереваясь обвести всю цепочку из людей вокруг елки, потом вокруг стола, а там как пойдет. «Наш новогодний хоровод оценит каждый, кто придет. На праздник радости и смеха, подарков!» И ведь аккуратно так шла, обходила любопытствующих, даже игнорировала крепкую хватку любителя золушек. Теперь уже не я за него цеплялась, а он за меня. Однако в какой-то момент, обходя мордатого крепкого старика, не уследила за ситуацией и врезалась в выросшего, как из-под земли, еще одного участника торжества. Покачнулась. Незнакомец схватил меня за плечи, совершенно проигнорировав тот факт, что позади меня толпа. А народ как-то сразу притих, ожидая представления. «Аккуратнее, леди», — произнес брюнет. Уголок его губ дернулся, но сам он продолжал смотреть пытливо. Настороженно и вместе с тем нельзя было пропустить разгорающийся интерес. Кажется, ко мне принюхивались, но это точно показалось. Чего нельзя было пропустить, так это ощущение опасности, которым меня накрыло. «Благодарю!» Выпалила я и отскочила от незнакомца. От резких движений корона на моей голове накренилась, и пришлось свободной рукой поправить ее. Остановилась в каком-то шаге от странного парня, чувствуя, что являюсь предметом пристального изучения. Не такого, как совсем недавно, а более глубокого. Коротко стриженный брюнет лет 25-30 Кто этих качков разберет? Не желал уходить с моего пути. Он наклонил голову на бок, ожидая моей реакции. Я же попыталась вспомнить, какие слова дальше. «Герт, это кто?» Прямо спросил брюнет, сбив меня с рифмы. «Не знаю, Дан, на красную шапочку не похоже, но платье красное, а сзади вид просто потрясающий. Брат не ожидал, что она тут будет», — весело ответил тот, ради кого нас сюда позвали. «Вот гаденыши!» Сейчас я пожалела о том, что не надела то смешное розовое безобразие, в котором напоминало то ли поросенка, то ли зефир. И брат, неужели старший вот этот? Вряд ли. Заказчик бы сразу меня поправил. Да и зачем этому лбу приглашать сказочных персонажей? «Золушка!» Я натянула улыбку и мысленно пожелала этим двоим заткнуться и не сбивать молодых актеров. Будто случайно качнулась назад, угадав с расстоянием. Каблук попал на ногу тому самому Герду, который тут же зашипел от боли. Не думала, что лицо стоящего передо мной качка удивленно вытянется. Словно сейчас я сказала какую-то странную глупость. Даже показалось, что Дан потянулся ко мне. Но это точно показалось. Зачем? Я напрочь забыла остальные слова. Но топтаться на месте было никак нельзя, поэтому скомандовала. «За мной! К елке!» С гордым видом таки обогнула застывшего брюнета, заодно утягивая Герда. Ну и имена у них. Вместо 10-15 минут наше выступление затянулось на полчаса. Хоровод был сдобрен стихами и песнями, которые я запевала, а народ подхватывал. Кто-то хохотал, но поддерживал, а кто-то откровенно веселился, не желая нарезать круги по залу. Герд отцепился почти сразу после столкновения с брюнетом. Ему на смену пришла какая-то девочка в голубом платьице. Несколько раз я ловила на себе тяжелый взгляд Дана, но всякий раз пыталась увести народ подальше, игнорируя непонятное пристальное внимание. При очередном витке вокруг елки Крутиков поймал меня и отцепил от проследовавших дальше гостей. «Хватит круги наматывать, Максимова! Нам велено уходить отсюда и как можно скорее!» Довольно хмыкнул он, похлопав себя по карману. Павлов, завидев нас, тоже отцепился от общей массы, и мы все втроем, не сговариваясь, двинулись к карете, которая ждала нас у выхода. «Здравствуйте, гости дорогие!» Послышался густой голос. «Я пришел к вам с Северного полюса. Там много снега, и я прихватил его с собой». Кажется, нам на смену явился Дед Мороз, и я ускорилась, стремясь не слишком присматриваться к окружающей обстановке. Запах шампанского, мандаринов и вкусной еды щекотал ноздри и хотелось есть. И все это у меня будет, но чуть позже, когда попаду в общежитие. Алекс Павлов решил отыграть свою роль до конца и прицепился на запятках кареты. Я вытребовала у Ромки Крутикова деньги вперед и нырнула в салон. Кучер Крутиков как-то слишком серьезно подошел к своим обязанностям и уселся впереди на козлах. Молча, словно не мы только что заработали по 2 стипендии. Наверное, гадал, как их потратить, чтобы не делиться с отцом. Я набросила на плечи пуховик. Быстро переобулась, упаковала туфли в пакет и уселась, ожидая, когда мы проедем этот мрачный то ли тоннель, то ли коридор. Немного было жаль, что сейчас придется ловить такси, ведь цены в эту ночь на них кусаются. Может, попадется автобус, и тогда... Карета остановилась, и я вдруг поняла, что вокруг царит тишина. Ни звука копыт, ни шуточек парней, которыми они обычно перебрасывались. Напряжение после представления вернулось, и я, вцепившись в сумку и пакет, открыла дверцу. Темнота была полной, а молчание парней вызывало нешуточную панику. Немного страшно было покидать насиженное место, однако оставаться здесь не вариант. Я нащупала в кармане сумочки смартфон, чтобы воспользоваться фонариком, однако телефон не включился, со всей этой суетой даже не вспомнила про зарядку. «Эй, вы где?» Осторожно вышла. На этот раз меня привлек шум где-то сбоку, и я двинулась на него, надеясь, что Павлов и Крутиков нарочно от меня спрятались, чтобы напугать. Проявившиеся очертания кирпичной кладки и двери в ней вселили радость, а то ведь даже жарко стало от напряжения. Я толкнула створку, шагнула вперед и обомлела, оказавшись у высокой каменной стены. А вокруг крайне подозрительно. Травка, цветочки, звезды на небе. Не поняла, лето что ли? Резко обернулась, пытаясь осознать собственную находку. Однако ни кареты, ни каких-то дверей или даже намека на них не обнаружила. На всякий случай я прикоснулась рукой к стене, затем пнула ее. Увы, это была не иллюзия, а самая настоящая правда. Словно насмешкой, где-то за стеной раздались выстрелы. Салют получился отменный и длился долго, морозным узором расцветая в небе. И совершенно непонятно, сколько я стояла с открытым ртом и гадала, как мне теперь поступить. А вокруг шумел то ли сад, то ли лес, и даже показалось, что где-то вдалеке смеялись. И исключительно надо мной.